Муссолини Бенито, 1883-1945, лидер итальянских фашистов, глава фашистского правительства в Италии в 1922-1943 годах и правительство так называемой Республики Салла в 1943-1945 годах. В апреле 1945 года партизаны захватили его близ итало-швейцарской границы, переодетого в форму немецкого солдата. Казнью Муссолини руководил полковник Валерио, один из руководителей итальянского движения сопротивления Вальтер Аудизио, 1909-1973. Согласно завещанию, его воспоминания о расстреле Муссолини были опубликованы только после кончины Аудизио. Аудизио рассказывает о том, что задержал Муссолини обманом. Сказал ему, что он, Аудизио, послан, чтобы тайно освободить Муссолини и переправить в безопасное место. Дуччи поверил. В машине, которая везла Муссолини и его любовницу Клару Петаччи, вместе с Аудизио были шоферы двое партизан, Гвидо и Пьетро. Выбрав место для казни, Аудизио приказал шоферу машины остановиться. Дальнейший полковник Валерио описывает так. «Я пошел вдоль дороги, желая убедиться, что в нашу сторону никто не едет. Когда я вернулся назад, выражение лица Муссолини изменилось. На нем были заметны следы страха. Тогда Гвидо сообщил мне, что он сказал Дуччи, малина кончилась. И все же, внимательно посмотрев на него, я уверился, что у Муссолини пока зародилось лишь подозрение. Я послал комиссара Пьетро и водителя в разные стороны, метрах 50-60 от дороги, и приказал им следить за окрестностями. Затем я заставил Муссолини выйти из машины и остановил его между стеной и стойкой ворот. Он повиновался без малейшего протеста. Он все еще не верил, что должен умереть. Еще не отдавал себе отчета в происходящем. Люди, подобные ему, страшатся действительности. Они предпочитают игнорировать ее. Им до последнего момента достаточно ими же самими созданных иллюзий. Сейчас он вновь превратился в усталого, неуверенного в себе старика. Походка его была тяжелой. Шагая, он слегка волочил правую ногу. При этом бросалось в глаза, что молния на одном сапоге разошлась. Затем из машины вышла Петаччи, которая по собственной инициативе поспешно встала рядом с Муссолини, послушно остановившимся в указанном месте спиной к стене. Прошла минута, и я вдруг начал читать смертный приговор военному преступнику Муссолини Бенито. По приказу Корпуса добровольцев свободы мне поручено свершить народное правосудие. Мне кажется, Муссолини даже не понял смысла этих слов. С вытаращенными глазами, полными ужаса, он смотрел на направленный на него автомат. Петаччи обняла его за плечи, а я сказал, «Отойди, если не хочешь умереть тоже». Женщина тут же поняла смысл этого тоже и отодвинулась от осужденного. Что касается его, то он не произнес ни слова, не вспомнил ни имени сына, ни матери, ни жены. Из его груди не вырвалось ни крика, ничего. Он дрожал, посинев от ужаса, и, заикаясь, бормотал своими жирными губами. «Но я, сеньор полковник». Даже к женщине, которая металась рядом с ним, бросая на него взгляды, полные крайнего отчаяния, он не обратил ни слова. Нет, он самым гнусным образом просил за свое грузное дрожащее тело. Лишь о нем он думал. Об этом теле, которое поддерживала стена. Я уже говорил раньше, что проверил свой автомат в доме де Мария. И на тебе, курок нажат, а выстрелов нет. Автомат заклинило. Я подергал затвор, вновь нажал курок, но с тем же результатом. Гвидо поднял пистолет, прицелился, но я... Вот он, рог. Выстрела не последовало. Казалось, что Муссолини этого не заметил. Он больше ничего не замечал. Я вновь взял в руки автомат, держа его за ствол, чтобы использовать как дубинку, поскольку, несмотря ни на что, все еще ожидал хоть какой-нибудь реакции с его стороны. Ведь всякий нормальный человек попытался бы защищаться. Однако Муссолини был уже невменяем. Он продолжал заикаться и дрожать, по-прежнему неподвижный, с полуоткрытым ртом и безвольно опущенными руками. Я громко позвал комиссара 52-й бригады, который тут же подбежал ко мне со своим автоматом в руках. Тем временем прошло уже несколько минут, которые любой осужденный на смерть использовал бы для попытки, пусть даже отчаянной, к бегству. Попытался бы, по крайней мере, оказать сопротивление. Тот же, кто считал себя львом, превратился в кучу дрожащего тряпья, не способного ни к малейшему движению. В тот короткий отрезок времени, который понадобился Пьетро, чтобы принести мне автомат, мне показалось, что я нахожусь с Муссолини один на один. Был Гвидо, внимательно следивший за происходящим. Была Питачи, которая стояла рядом с ним, почти касаясь его локтем, но которую, однако, я не принимал в расчет. Нас было только двое, я и он. В воздухе, наполненном влагой, стояла напряженная тишина, в которой отчетливо слышалось учащенное дыхание осужденного. За воротами среди зелени сада виднелся край Белого дома, а далеко в глубине горы. Если бы Муссолини был в состоянии смотреть и видеть, в поле зрения попала бы полоска озера. Но он не смотрел, он дрожал. В нем не было больше ничего человеческого. В этом мужчине единственным человеческими чертами были спесивая чванливость и холодное презрение к слабым и побежденным, появлявшиеся лишь в минуту триумфа. Сейчас рядом с ним не было придворных главарей и маршалов. На его лице присутствовал лишь страх, животный страх перед неизбежностью. Осечка автомата, конечно, не дала Муссолини даже проблеска надежды. Он уже понимал, что должен умереть. И он погрузился в это ощущение, как в море бесчувствия, защищавшее его от боли. Он не замечал даже присутствия той, которая была его женщиной. Я же не ощущал больше никакой ненависти, понимая лишь, что должен свершить справедливость за тысячи и тысячи мертвых, за миллионы голодных, которых предали. Став снова напротив него с автоматом в руках, я выпустил в это дрожащее тело 5 выстрелов. Военный преступник Муссолини, опустив голову на грудь, медленно сполз вдоль стены. Питачи, оглушенная, потеряв рассудок, странно дернулась в его сторону и упала ничком на землю, тоже убитая. Было 16 часов 10 минут 28 апреля 1945 года.